Глава 7. Не позволяйте пустякам сокрушать вас. Вот драматическая история, которую я, наверное, запомню на всю жизнь. Мне рассказал ее Роберт Мур, проживающий в Мейплвуде, штат Нью-Джерси. Я получил самый важный урок в своей жизни в марте 1945 года, сказал он, в море на глубине 276 футов у побережья Индокитая. Я был одним из 88 человек, находившихся на борту подводной лодки «Бая СС-318». С помощью радара мы обнаружили, что к нам приближается небольшой японский конвой. С приближением рассвета мы погрузились на глубину, чтобы начать атаку. Через перископ я увидел японский сторожевой корабль, танкер и минный заградитель. Мы выпустили 3 торпеды по сторожевому кораблю, но промахнулись. Что-то вышло из строя в механизме каждой торпеды. Сторожевой корабль, не зная, что его атакуют, продолжал идти своим курсом. Мы приготовились атаковать последний корабль, минный заградитель, но неожиданно он повернулся и пошел прямо на нас. Японский самолет выследил нас на глубине 60 футов под водой и сообщил по радио о нашей позиции японскому заградителю. Мы погрузились на 150 футов, чтобы нас не обнаружили, и подготовились к тому, что нас будут атаковать глубинными бомбами. Наложили дополнительные болты на люки, а чтобы движение нашей лодки было абсолютно бесшумным, выключили все вентиляторы, систему охлаждения и все электрические устройства. Мы были в ужасе. Подвергаться атаке в воде на глубине менее 1000 футов считается опасным, а на глубине менее 500 футов — почти смертельным. Нас атаковали на глубине, едва превышавшей 250 футов. Так что ни о какой безопасности не могло быть и речи. В течение 15 часов японский заградитель бросал глубинные бомбы. Если бомбы взрываются в пределах 17 футов от подводной лодки, в лодке образуется пробоина. Трудно было сосчитать, сколько бомб взорвалось в пределах 50 футов от нас. Нам было приказано обезопасить себя, спокойно лежать на своих койках и не терять контроля над собой. Я был так напуган, что едва мог дышать. «Это смерть», — говорил я себе снова и снова, — «это смерть». Поскольку вентиляторы и система охлаждения были выключены, температура воздуха внутри лодки превышала 100 градусов по шкале Фаренгейта. Но от страха мне было даже холодно, не согревали свитер и куртка на меховой подкладке, которые я надел. Я дрожал от холода, мои зубы стучали, на коже выступил холодный липкий пот. Атака продолжалась 15 часов. Затем внезапно прекратилась. Вероятно, японский заградитель израсходовал весь свой запас глубинных бомб и уплыл. Эти 15 часов атаки тянулись словно 15 миллионов лет. В моей памяти промелькнула вся моя жизнь. Я вспомнил все плохое, что сделал в жизни, и мелкие неприятности, о которых беспокоился. До службы на флоте я работал клерком в банке и переживал из-за того, что мне приходилось много работать, а заработок был очень скудный и почти никаких надежд на повышение. Меня беспокоило то, что дом, в котором я жил, мне не принадлежал, что я не мог купить новую машину, не мог купить своей жене красивые платья. Как я ненавидел своего начальника, старика, который постоянно ворчал и придирался ко мне. Я помню, как нередко я приходил вечером домой сердитый, недовольный и ссорился с женой по пустякам. Меня беспокоил и шрам на лбу, который остался после автомобильной аварии. Много лет назад все эти неприятности казались мне огромными. Но какими ничтожными показались они, когда глубинные бомбы угрожали отправить меня на тот свет? Я поклялся себе тогда, что никогда не буду больше беспокоиться если мне посчастливится снова увидеть солнце и звезды. Никогда, никогда, никогда. В эти ужасные 15 часов я узнал больше об искусстве жить, чем за 4 года обучения в Сиракузском университете. Мы часто ведем себя мужественно при тяжелых жизненных потрясениях, но позволяем пустякам, мелким уколам одолевать нас. Вот что, например, рассказывает Сэмюэл Пеппис в своем дневнике о казни сэра Гарри Вейна. Он видел, как Вейну в Лондоне публично отрубили голову. Когда сэр Гарри вступил на помост, он не умолял сохранить ему жизнь, он умолял палача не задеть болезненный фурункул у него на шее. То же самое свойство человека обнаружил адмирал Бёрд в ужасном холоде и темноте полярных ночей. Он говорил, что его подчиненные больше нервничали из-за пустяков, чем из-за серьезных вещей. Они стойко переносили опасности, тяжелые условия жизни, холод, который часто был ниже 80 градусов по Фаренгейту. Но, рассказывал адмирал Бёрд, иногда закадычные друзья переставали разговаривать друг с другом, потому что один подозревал другого в том, что тот положил свои инструменты на его полку. Я знал человека, который мог есть в столовой только тогда, когда находил себе место, откуда ему не видно было флетчериста, тщательно пережевывавшего свою еду 28 раз, прежде чем проглотить ее. «В заполярном лагере, — говорил адмирал Бёрд, — подобные пустяки обладают способностью доводить даже дисциплинированных людей до грани безумия». «Вы могли бы к этому добавить, — адмирал Бёрд, — что и в супружеской жизни пустяки часто доводят людей до безумия и вызывают половину всех сердечных заболеваний в мире. По крайней мере, так считают специалисты. Например, судья Джозеф Сабот из Чикаго, который провел более 40 тысяч бракоразводных процессов, утверждает, пустяки лежат в основе большинства несчастных браков. А Фрэнк Хоган, прокурор Нью-Йоркского округа, говорил, почти половина уголовных дел, разбираемых в наших судах, начинается с пустяков. Бравада в баре, домашние пререкания, оскорбительное замечание, неуважительное слово, грубый выпад — это именно те пустяки, которые ведут к нападению и убийству. Очень немногие из нас были жестоко обижены в жизни. Ведь именно незначительные удары по нашему чувству собственного достоинства, оскорбительные замечания, ущемление нашего тщеславия вызывают половину сердечных заболеваний в мире. Когда Элеонора Рузвельт первый раз вышла замуж, она целыми днями испытывала беспокойство, потому что ее новый повар плохо готовил обед. «Но если бы так было сейчас, — говорит миссис Рузвельт, — я бы пожала плечами и забыла об этом». Прекрасно. Именно так должны вести себя взрослые люди. Даже Екатерина II, отличавшаяся исключительным деспотизмом, обычно только смеялась, когда повар портил какое-нибудь блюдо. Мы с миссис Карнеги однажды обедали у нашего друга в Чикаго. Разрезая мясо, он сделал что-то неправильно. Я не заметил этого, а если бы и заметил, то не придал бы значения. Но его жена увидела это и набросилась на него при нас. «Джон!» — закричала она. «Ты не видишь, что делаешь! Когда ты научишься вести себя за столом?» Затем она сказала нам: он всегда делает ошибки и не пытается исправиться. Возможно, он не старался правильно разрезать мясо, но я поражаюсь его терпению. Как он мог жить с ней 20 лет? Говоря откровенно, я бы скорее согласился питаться сосисками с горчицей в спокойной обстановке, чем есть пекинскую утку и акульи плавники и слушать ворчание такой жены. Вскоре после этого визита к нам пришли гости. Незадолго до их прихода миссис Карнеги обнаружила, что 3 салфетки не подходили к скатерти. «Я бросилась к повару, — рассказала она мне позднее, — и узнала, что 3 другие салфетки отправлены в прачечную. Гости уже были у двери. Не было времени переменить салфетки. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь, и думала только об одном — почему эта нелепая оплошность должна была испортить весь мой вечер. Затем я подумала, а зачем это допускать? Я села за обеденный стол, твердо решив хорошо провести время, и весь вечер была в приподнятом настроении. «Пусть лучше наши друзья сочтут меня неряшливой хозяйкой, — сказала она, — чем нервной, раздражительной женщиной. Во всяком случае, насколько мне известно, никто не обратил внимания на салфетки». Известный юридический принцип гласит: «Закон не занимается пустяками». Не должен обращать внимание на пустяки и озабоченный человек, если он хочет сохранить душевное спокойствие. Чтобы не раздражаться из-за пустяков, следует создать новую установку в своем мозгу, направленную на удовольствие. Мой друг Хомер Крой, написавший книгу «Они должны были увидеть Париж» и дюжину других, приводит поразительный пример того, как это надо делать. Он был на грани безумия во время работы над новой книгой. Его довело до этого дребезжание радиаторов в его нью-йоркской квартире. Пар урчал и шипел. Хомер Крой тоже шипел от раздражения, сидя за письменным столом. «И вот, — говорит Хомер Крой, — я отправился с друзьями в туристическую поездку. Слушая треск горящих в костре веток, я подумал, как это напоминает шум радиаторов. Почему мне нравится звук трещащих веток и так неприятен шум радиаторов? Вернувшись домой, я сказал себе: треск веток в костре был приятен для меня, а звук радиаторов — примерно то же самое. Я пойду спать, и меня не будет беспокоить этот звук. Я так и сделал. Несколько дней я еще воспринимал шум от радиаторов, но вскоре совершенно забыл о них. Так происходит и со многими пустяками. Они нам неприятны и доводят нас до белого коленя, и все потому, что мы преувеличиваем их значение в нашей жизни. Дизраэль сказал: «Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки». Эти слова, писал Андре Муруа в журнале This Week, помогли мне преодолеть многие неприятности. Часто мы позволяем себе расстраиваться из-за пустяков, которые следует презирать и забыть. Нам остается жить на этой земле лишь несколько десятилетий, а мы теряем столько невозвратимых часов, раздумывая об обидах, о которых через год забудем. О них забудут и все окружающие. Нет, давайте посвятим свою жизнь достойным человека действиям и чувствам. Пусть нас вдохновляют великие мысли, подлинные привязанности, бессмертные деяния. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки. Даже такая знаменитая личность, как Рэдьярд Киплинг, порой забывал о том, что жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки. И что же в результате? Он и его Шурин затеяли самую скандальную судебную битву в истории Вермонта. Их тяжба приобрела такую известность, что о ней написали книгу «Вражда», которую довелось испытать Рэдьярду Киплингу в Вермонте. История этого дела примерно следующая. Киплинг женился на девушке из Вермонта, Каролине Бейлстер. Он построил чудесный дом в Брэтлборо, штат Вермонт, обосновался там и собирался провести в нем оставшуюся часть своей жизни. Его Шурин, Битти Бейлстер, стал лучшим другом Киплинга. Они вместе работали и развлекались. Затем Киплинг купил у Бейлстера участок земли, причем было решено, что Бейлстер каждый год будет косить сено на этом участке. Однажды Бейлстер обнаружил, что Киплинг устраивает сад на этом лугу. Кровь его вскипела, он пришел в ярость. Киплинг тоже потерял контроль над собой. Атмосфера в зеленых горах Вермонта накалилась. Несколько дней спустя, когда Киплинг выехал на прогулку на велосипеде, его Шурин внезапно пересек дорогу в фургоне, запряженном упряжкой лошадей, вследствие чего Киплинг упал. И Киплинг, человек, который писал: «Если вы можете, не теряйте голову, когда все вокруг вас теряют головы и обвиняют в этом вас, потерял голову и потребовал, чтобы Бейлстера арестовали. Последовал скандальный судебный процесс, вызвавший сенсацию. Журналисты из больших городов нахлынули в Брэтлборо. Новость мгновенно облетела весь мир. Примирение не состоялось. Эта ссора заставила Киплинга и его жену навсегда покинуть их американский дом. Сколько беспокойства и горечи по поводу пустяка. Все произошло из-за копны сена. 24 века назад Перикл сказал: «Довольно, граждане? Мы слишком долго занимаемся пустяками». Это верно. А сейчас я расскажу вам одну из самых интересных историй, которые поведал мне доктор Гарри Эмерсон Фоздик. В ней описываются выигранные битвы и поражения одного лесного великана. На склоне горы Лонго-Пик Колорадо покоятся останки гигантского дерева. Специалисты утверждают, что оно простояло около 400 лет. Оно лишь начало расти, когда Колумб высадился в Сальвадоре. Дерево наполовину выросло, когда английские колонисты создали свои поселения в Плимуте. В течение своей долгой жизни дерево 14 раз подвергалось ударам молний, бесчисленные бури и лавины 4 века бушевали вокруг него. Но оно выстояло. Однако, в конце концов, полчища мелких жучков стали его подтачивать. Насекомые прогрызли кору и постепенно сокрушали внутреннюю силу дерева своими незначительными, но непрерывными укусами. Лесной великан, которого не иссушили века, не сломили молнии и бури, рухнул под натиском маленьких насекомых, таких мелких, что человек мог бы раздавить их двумя пальцами. Не напоминаем ли все мы этого лесного великана? Мы так или иначе благополучно переживаем разные бури, лавины и удары молний, которые посылает нам жизнь, и тем не менее отдаем свои сердца на растерзание маленьким жучкам беспокойства, таким мелким, что их можно раздавить двумя пальцами. Несколько лет назад я путешествовал по Титанскому национальному парку в Вайоминге с Чарльзом Сейфридом, старшим дорожным инспектором штата Вайоминг, и несколькими его друзьями. Мы собирались посетить имение Джона Рокфеллера, расположенное на территории парка. Но автомобиль, на котором мы ехали, свернул не в ту сторону. Мы сбились с пути и подъехали к имению на час позже, чем прибыли другие машины. Ключ от ворот был у мистера Сейфреда, и он ждал нас в жарком лесу, полном москитов, в течение часа. Москиты были столь свирепы, что могли довести до безумия даже святого, но им не удалось одолеть Чарльза Сейфреда. Ожидая нас, он срезал веточку осины и сделал из нее свисток. Когда мы приехали, проклинал ли он москитов? Нет, он весело насвистывал. Я до сих пор храню этот свисток как память о человеке, который умел одерживать победу над мелочами жизни. Чтобы одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, соблюдайте правила второе. Не позволяйте себе расстраиваться из-за пустяков, которые следует презирать и забыть. Помните, что жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки.